Уже в третий раз он ускользает у нас из рук, сначала в Маракайбо, потом в Гибралтарь, а теперь здесь. В четвертый раз не уйдет, — заключил Карма. Они как раз вышли на главную площадь, где флебустьеры устроили в захваченном городе свой лагерь. Широкая площадь была запружена вооруженными людьми, артиллерией, пленниками и грудами товаров, похищенных из портовых складов. Отряд флебустьеров, вооруженных мушкетами, занял площадку перед дворцом губернатора. Еще сотни их окружило собор, внутри которого были заперты самые богатые горожане, с которых рассчитывали получить большой выкуп. Каждую минуту подходили все новые отряды флебустьеров с новыми пленниками, с повозками, груженными товарами или провизией, которая тут же разбиралась корсарами, стоявшими на страже. Отовсюду слышался женский плач, визг детей, ругательство и проклятие, но никто из пленников не осмеливался взбунтоваться. Пушки, поставленные перед дворцом, и бочонки с порохом, положенные вокруг собора, сдерживали самых дерзких и успокаивали самых пылких. — Где Грамон? — спросил корсар у флебустьера, сидящего на бочонке с порохом, с пистолетом и саблей в руках. — В губернаторском дворце, капитан, — ответил часовой. — А Лоран? — Все еще удерживает форт. — А Ван Горн? — Следит за гарнизоном форта Сан-Хуан-де-Люц. Корсар пересек площадь и вошел во дворец губернатора. Это было массивное здание, имевшее вид крепости, которое, тем не менее, капитулировало при первом же натиске флебустьеров, хотя и располагало сильной охраной. В одном из залов, где на ковре валялись слитки золота и серебра, мешочки с монетами и драгоценностями, плодами грабежа, он увидел Грамона. — Золото течет рекой, кабальеро! — сказал француз, потирая руки. — У нас его уже на 4 миллиона пиастров. — Это меня мало интересует, — ответил корсар. — Я пришел сюда не за золотом. — Я знаю, —— ответил, смеясь, француз. — Вы бы даже отдали свое золото, лишь бы захватить этого проклятого герцога. Не так ли, кабальеро? — Да, Грамон. — Мне жаль огорчать вас, но его среди пленных нет. Я это знал. Однако, когда кончится грабеж, я прикажу обыскать все дома в городе. В каком-нибудь тайнике я его найду, кабальеро. — Зря потратите время. — А почему? Он уже в открытом море. «Ускользнул!» — воскликнул месье де Грамон удивленно. «Да, на борту судна под названием «Эскуриал». И когда же?» «Еще вчера вечером. Черт возьми! Кто вам это сказал?» «Одна сеньора, моя знакомая. Та, что присутствовала при дуэли?» «Откуда вы знаете?» «Мне рассказал Кармо». Я интересуюсь, кабальеро, вашими делами. И куда отправился этот проклятый герцог? Во Флориду. А вы? Я собираюсь преследовать его, — ответил корсар решительным тоном. Вы нас покидаете? Пока нет. У меня есть еще одно дело в Веракрусе, и я искал вас, чтобы посоветоваться. Что вы хотите еще предпринять? Я должен отправиться в Сан-Хуан-де-Люц. — В форт! — вскричал французский дворянин, делая удивленный жест.